Поверхность моря, которую несколько минут назад тревожил только ветерок с берега, теперь кипела, как кастрюля с супом. Ее пересекали следы многочисленных быстроходных катеров, которые шли со всех сторон, и будто ступицы гигантского колеса сходились в одной точке. Этой центральной точкой их деятельности был корабль Ронни Уэллса, который двигался не столь быстро, но поднимал большую волну. Гектор заглушил двигатель «Мерседеса» и схватился за телефон. На мостике катера прозвенел звонок, и Ронни Уэллс сразу схватил трубку. «Гектор?» — спросил он. «Ронни, уходи! Уходи!» — закричал Гектор. «К тебе со всех направлений идут пираты! Это засада! Конечно, ее устроил Утман. Убирайся отсюда, слышишь?» «Принято. Следи за моим знаменитым номером, исчезающий Рон». «Не выключай спутниковый телефон!» — приказал Гектор. Ронни, не разрывая связь, бросил трубку на стол с картами. Теперь Гектор слышал все, что происходило на борту катера. «Держись!» — крикнул Ронни экипажу и резко вывернул штурвал. Корабль накренился, делая поворот на 180 градусов. Один матрос не был готов к этому, потерял равновесие и ударился о коминг люка. Его череп громко треснул, и матрос упал, словно сраженный пулей из магнума. Ронни, не обращая на него внимания, крикнул боцману: «Маркус, иди вперед и берись за пулеметы! Как только появится цель, я поверну на нее! Стреляй в любую посудину, которую увидишь! Они все пираты!» Ронни смотрел за корму на след своего корабля. Он ничего не видел, но знал, что пираты здесь сидят в воде так низко, что не будут видны из-за волн, пока не подойдут ближе, чем на 100 ярдов. Из ящика под картами он достал автомат УЗИ, проверил магазин и положил оружие у колен. Затем из того же ящика извлек 4 фосфорные гранаты М-47 и положил рядом с автоматом. Он снова посмотрел назад и увидел, как из-за волн за кормой показываются голова и плечи человека. Ронни не видел корпуса лодки, но знал, что это рулевой, а остальные пираты лежат на дне. Расстояние между судами сокращалось очень быстро. Ронни взял телефон. «Мне от них не уйти, Гектор, догнали», — сказал он. «Придется повернуть и принять бой. Будет им сюрприз». «Для этого ты и создан, старый морской волк», — бодро ответил Гектор, хотя сердце камнем застыло в груди. «Покажи им, Рон. Жаль, что ты не можешь повеселиться с нами». Ронни снова отложил телефон. И Гектор услышал, как он кричит Маркусу за пулеметами: «Приготовиться!» Маркус поднял правый кулак, и Ронни резко повернул руль. Торпедный катер развернулся и на полной скорости пошел обратно. Суда неслись навстречу друг другу на суммарной скорости почти 100 миль в час. Арабская лодка была захвачена врасплох. Прежде чем члены экипажа смогли подняться из-за поручней, огонь тяжелых пулеметов расколол корпус в щепки. Лодка почти сразу потеряла управление и ушла носом под ближайшую волну. «Приятно», — рассмеялся Ронни. Но из-за волны показались еще 3 лодки. Их экипажи поливали катер автоматными очередями. Большая часть патронов с визгом пролетела над головой или ушла в воду, но некоторые попали в катер. Ветровое стекло разбилось, осколками Ронни растекло лоб, и кровь потекла в глаза. Но он повернулся, чтобы встретить ближайшую лодку нос к носу. Рассчитывая на большую массу катера, он хотел протаранить ее, но нападающая лодка отвернула в сторону, и они пронеслись почти борт к борту. Когда суда оказались рядом, Ронни бросил в атакующую лодку фосфорную гранату и нырнул к палубе. Когда граната взорвалась в ослепительном языке пламени, 2 арабов снесло за борт, а человек за рулем просто исчез в огне и дыме. Ронни охватило безумие боя, та эйфория, которую не дает никакой наркотик. Он повернул к следующей лодке и протаранил ее. Столкновение повредило нос катера, но и лодка ушла под воду, а ее экипаж с криками посыпался за борт. Теперь на торпедный катер нападали со всех направлений. Арабы кричали «Аллах Акбар!» и с близкого расстояния расстреливали корабль из автоматов. Маркуса убили. Он упал возле своих пулеметов. Их спаренные стволы, устремленные в небо, бесцельно поворачивались. Рядом оказалась еще одна лодка. И бородатый араб бросил на палубу катера абордажный крюк, который впился в деревянные доски. Несколько арабов последовали примеру первого, и вскоре катер Ронни тащил за собой целую мини-флотилию. Каким-то чудом Ронни оставался в этом море огня невредимым. Оглянувшись, он увидел, что арабы тянут за тросы, чтобы подвести свои лодки под корму катера, готовясь подняться на палубу. Он расстрелял по ним магазин своего УЗИ, срезав 2. Когда магазин опустел, он бросил автомат и, заклинив штурвал в положении поворота направо, взял в каждую руку по гранате. Зубами вытащил обе чеки и замахнулся, собираясь бросить гранаты в нападающие лодки, но успел сделать всего 2 шага. 2 пули из АК попали ему в живот. Они пробили внутренности, и вышли из спины, раздробив два позвонка. Колени у Ронни подогнулись, и он упал на палубу. Ноги парализовало, но, опираясь на локти, он подтащил свое искалеченное тело к дополнительному баку с горючим и привалился к нему, по-прежнему прижимая гранаты к груди. Он услышал ляск. Это с полдюжины катеров били носами в корпус его корабля. Орда пиратов с криками и торжествующими возгласами хлынула на борт. Они толкались и отпихивали друг друга, чтобы первыми претендовать на приз. Один заметил лежащего у бака Ронни. Он подбежал к нему и схватил за волосы, чтобы отрубить голову кривым арабским кинжалом. Удар получился неудачный. Он не задел сонную артерию и перерезал голосовые связки. Прежде чем араб смог повторить удар, Ронни перекатился на спину и поднял обе гранаты. Остальные арабы со смехом и криками бежали вперед, но, увидев гранаты, в ужасе отпрянули. Ронни не чувствовал боли. Волна адреналина поднимала его, словно на волшебном ковре. Он смутно понимал, что всегда хотел именно этого — умереть с оружием в руках, глядя в глаза врагу, а не на койке королевского госпиталя для ветеранов в Челси. Он рассмеялся в лицо врагам. Воздух вырывался из перерезанного горла тонким розовым туманом. Он хотел сострить, крикнуть, что раньше их будет в раю, и отберет у всех у них по 70 обещанных девственниц, но голосовые связки были перерезаны, и он не сумел издать ни звука. Разжав руки, он бросил гранаты рукоятками вперед. Пираты с воплями ужаса разбежались, но ни один не успел добраться до борта, всех объяло пламя взрыва. Ронни еще смеялся, когда его накрыло двойным взрывом, а мгновение спустя взорвался бак с горючим, и высоко в небо взвился столб огня и черного дыма. Гектор смотрел в бинокль. Он почувствовал, как взрывная волна взъерошила его волосы, и увидел огненный столб и сверкание горящего фосфора ярче отражений солнца в волнах. Одновременно замолчал сотовый телефон в кармане его рюкзака. Гектор еще несколько минут смотрел в бинокль, собираясь с духом. Потом почувствовал на своей руке руку Хейзел. «Мне жаль, дорогой». Она впервые назвала его так. Он опустил бинокль и повернулся к ней. «Спасибо за понимание». Но Ронни всегда этого хотел. И в эту минуту, вероятно, смеется над судьбой. Он покачал головой, на мгновение отстраняя горестные мысли, и крикнул Тарику: «Сажай всех в машину!» Потом снова повернулся к Хейзел. «Я дал маху с этой сигнальной ракетой. Теперь они уверены, что мы здесь, и что Ронни сигналил нам. Надо быстрее уходить». Гектор повернул «Мерседес», полный людей, на дорогу вдоль берега, и быстро поехал прочь от пиратского логова к Ганданга-бей. Они проехали 15 миль, а потом Гектор увидел идущую с севера машину. Он съехал с дороги, остановился за купой согнутых ветром колючих кустов и всем приказал выйти из машины и присесть за грузовиком, который оказался почти замаскирован толстым слоем пыли и подсохшего песка. Сам Гектор лег за куст и смотрел, как очередной пассажирский автобус проезжает на юг, успешно уничтожая широкими шинами их след. Как только автобус скрылся на горизонте, Гектор и Тарик срезали по ветке и пошли туда, где их машина свернула с дороги. К грузовику они возвращались пятясь, старательно стирая свои следы с твердой пропеченной поверхности и распрямляя примятые колесами стебли жесткой бурой травы. Удостоверившись, наконец, что ими сделано все возможное, чтобы сбить с толку пиратов, которые явятся отыскивать их следы, Гектор приказал всем занять места в машине и снова отправился в дикую пустыню, туда, откуда они приехали, к оазису Чуда и к эфиопской границе. Когда стемнело и ехать стало опасно, можно было наткнуться на камень или упасть в воде, Гектор остановил «Мерседес». На небольшом тщательно заслоненном костре из колючих веток сварили кофе и черным, без сахара запили сухой армейский паек. Все устали, поэтому Гектор вызвался дежурить первым. Все улеглись на жесткую землю и почти сразу уснули. Даже Хейзел, одна из самых крепких и целеустремленных, наконец сдалась. Она легла, обняв Кайлу, и обе замерли, тихие и неподвижные, как изваяния. Когда ночью похолодало, Гектор укрыл их своей курткой. Ни одна не шелохнулась. Он позволил всем проспать целый час после восхода луны, а когда, наконец, поднял и усадил в грузовик, то передал руль Тарику и позволил раскачивающемуся и подпрыгивающему на камнях «Мерседесу» убаюкать его. Спал Гектор, сидя на высоком охотничьем сиденье, положив заряженный автомат на колени, чтобы мгновенно отреагировать на любую угрозу. Разбудила его перемена в движении грузовика. Неожиданно ход стал ровным, изменился и шум двигателя, Тарик прибавил скорость. Гектор открыл глаза и увидел, что они быстро катят по еле намеченной, но наезженной дороге. Он взглянул на звезды, чтобы сориентироваться. Орион охотился в западной части неба, его пес Сириус бежал перед ним, луна стояла высоко. Они по-прежнему двигались на запад, не зажигая фар, надеясь на луну и Млечный Путь, освещавший дорогу. Гектор посмотрел на часы. Он спал почти 3 часа. Должно быть, они приближались к более плодородным и густонаселенным землям в окрестностях главной дороги. Он наклонился вперед и коснулся плеча Тарика. «Санитарная остановка», — объявил он. Тарик затормозил, и все выбрались. Женщины зашли за грузовик, мужчины встали перед ним. Стоя плечом к плечу с Тариком, Гектор тихо заговорил с ним. «Надо бросить эту машину. Сейчас нас ищет каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок в Пунтленде. Мы заберем другую. Потом нужно найти подходящую одежду, чтобы не отличаться от местного населения. Только вы сдали ее одеты правильно». Пока они разговаривали, из-за грузовика показались Хейзел и Кайла, и какое-то время слушали их разговор на арабском языке, пока Хейзел не потеряла терпение. «О чем речь?» «Нам нужен другой транспорт. Мы с Тариком собираемся захватить другой грузовик и найти подходящую маскировку для тебя и в особенности для Кайлы». «Захватить?» — переспросила Хейзел. «То есть убить невинных посторонних?» «Если понадобится», — согласился Гектор. «Это негуманно и привлечет лишнее внимание. Почему бы не послать Тарика и Далию в ближайший поселок и не купить там машину и подходящую одежду?» «Хорошая мысль», — Гектор улыбнулся в лунном свете. «Подожди минутку, я ограблю банк». «Иногда ты бываешь ужасным тупицей, Гектор Кросс. В последний раз мне об этом говорил учитель математики в школе. Должно быть, он был очень проницателен. Идем». Она увела его за грузовик, и как только они скрылись от остальных, начала расстегивать рубашку. «Миссис Беннек, в любое другое время это была бы великолепная мысль». Хейзел невозмутимо вытащила полы рубашки из брюк, и он увидел пояс для денег, обвязанный вокруг талии и плотно прилегавший к ее плоскому животу. Она расстегнула застежку-липучку, сняла пояс и протянула Гектору. Он посветил фонариком, достал одну из толстых пачек американских банкнот и задумчиво пролистал. «Сколько у тебя здесь?» — почти благоговейно спросил он. «Примерно 30 000. Иногда деньги бывают очень кстати». «Хейзел Беннек, ты просто чудо! Ну, наконец-то заметил!» «Может, и не так туп, как мне показалось», — сказала она, и Гектор обнял ее и поцеловал. «И становишься все умней». Ее голос звучал хрипло. «Продолжим после, верно?» «Ничего не может быть верней». Они поехали дальше, по-прежнему не включая фар. Светало, и приходилось быть более осторожными. Наконец, вокруг потянулись обработанные поля, на которых торчали сухие стебли кукурузы, и несколько раз они видели у дороги темные хижины. Никаких признаков жизни, только над крышей одной из хижин поднимался дым кухонного очага. Вскоре грузовик одолел подъем, и они увидели впереди огни большого поселка. Кое-где горел свет, по-видимому, электрический. Не керосиновые лампы, признак примитивной цивилизации. Остановились, и Гектор при свете фонарика сверился с картой. «Это может быть только один город». Он показал карту Тарику. «Ласканут». «Спроси Далию, знает ли она его?» «Знаю, бывало здесь с отцом. У него тут есть родня», — подтвердила Далия. «Это самый большой город провинции Нугаал». «Далеко от Эфиопии?» — спросил Гектор. И Далия смутилась. Ей, простой деревенской девушке, вопрос оказался не по зубам. «Хорошо, далеко ли город от твоего дома?» «Могла бы ты прийти сюда за день?» «В 2 дня, не в 1», — уверенно ответила она. Очевидно, ей доводилось проделывать это путешествие. «А не знаешь, есть ли дорога из этого города в Эфиопию?» «Я слыхала, что дорога есть, но после неприятностей с той страной никто ею сейчас не пользуется». «Спасибо, Далия». Гектор повернулся к Хейзел. «Она знает город и говорит, что есть дорога отсюда до границы, но на карте я ее не вижу. Очевидно, ею не пользуются, и это нас вполне устраивает». «Что же мы будем делать?» — спросила Хейзел. «Найдем место, где можно спрятаться на день, и я отправлю Тарика и Далию в город покупать нам грузовик и другие необходимые вещи». Гектор снова повернулся к Далии. Ты не знаешь поблизости Вади или другое место, где мы могли бы спрятать грузовик, пока вы с стариком будете в городе?» Она подумала и кивнула: «Знаю». Далия сидела рядом с стариком, гордая тем, что Гектор выбрал ее в проводники, и уверенно показывала дорогу. Перед самым восходом они свернули с дороги и проехали к роще колючих акаций неподалеку. В центре рощи водяная дыра, мелкое углубление, сейчас пересохшее, и иссохшая глина раскололась на клинья, колючие кусты заслонили их со всех сторон. «Мы с отцом останавливались здесь», — Далия показала на черное кострище на краю поляны. «Все вышли из машины, Тарик загнал грузовик под деревья, нарезали веток и закрыли машину от случайного наблюдателя. Пока Тарик и Далия готовились идти в город, Хейзел отвела Гектора в сторону. Дать Тарику денег, чтобы он купил все необходимое. Дай ему $100. На местную одежду и еду этого вполне хватит. Мне надоела сухомятка». «А транспорт для достижения границы?» — спросила Хейзел. «Ему понадобится несколько тысяч, верно?» «Нет, слишком большое искушение». «Ты ему не доверяешь?» «После той шутки, какую сыграл с нами Утман, я никому не доверяю. Тарик может найти транспорт и даже договориться с продавцом, но платить буду я сам». Гектор прошел к Тарику и дал ему $100 мелкими купюрами. Тарик с Далией направились в сторону города. Далия шла в 20 шагах за ним, как полагается доброй мусульманке. Когда они скрылись из виду, отряд расположился в тени деревьев и приготовился ждать. Гектор включил спутниковый телефон и после нескольких попыток связался с Пэдди О'Куин. «У Ронни не получилось», — сказал он. «Его поджидали. Он хорошо сражался, но в конце концов купил ферму. Хотел бы я заполучить в руки эту свинью Утмана Вадду», — проворчал Пэдди. «Сейчас не время скорбеть и плакать». «Становись в очередь», — согласился Гектор. «Где вы теперь, Гек?» «Едем к тебе. Мы хорошо продвигаемся, Пэдди», — сказал он. «Скрываемся у города, который называется Ласканут. Он есть на твоей карте?» После короткой паузы Пэдди усмехнулся. «Порядок, нашел. Примерно в 70 или 80 милях от границы». «Есть дорога, по которой ты мог бы добраться до нас?» — спросил Гектор. «Минутку. Точно, есть тропа, обозначенная красным пунктиром». «Это плохо. Обычно пунктир означает, что существование дороги только предполагается, а не установлено. Согласно карте, она соединяется с главной дорогой в 10-15 милях к северу от Ласкануда». «Пэдди, побыстрее двигай к нам. Не звони мне. Повторяю, не звони. Возможно, меня окружают плохие парни. Я сам позвоню тебе, когда получится». «Принято», — подтвердил Пэдди, и они закончили разговор. Тарик и Далия вернулись из города за 2 часа до полудня. Далия опять шла на почтительном расстоянии за Тариком и несла на голове огромный тюк. В роще Тарик помог ей опустить тюк на землю, и все столпились вокруг посмотреть, что она принесла. Прежде всего, и это было главное, она принесла много початков кукурузы и несколько тощих цыплячьих тушек. Цыплята немедленно отправились на угли. Пока они жарились, мужчины сняли форму кроссбоу и снаряжение и выбрали из тюка типичную одежду местных жителей — мешковатые брюки, черный жилет и мятую белую рубаху. Потом обмотали головы челмами. Даже Гектор сразу и очень убедительно изменился. Он отвел Тарика в сторону и расспросил, что тот видел в поселке. «Сегодня пятница, и в городе соберется много народа посетить мечеть и посмотреть публичную казнь», — сказал ему Тарик. «Конечно, я забыл, какой сегодня день. Но это неплохо, в толпе мы будем не так заметны». «Я слышал разговор группы мужчин о смерти шейха и о схватке в пустыне. Новым шейхом стал Адам Типпо-Тип, и он объявил вознаграждение за наши головы $5000. Гектор хмыкнул. «В этой части света $5000 — огромная сумма. Он понял, что в надежде заработать эти деньги их будут отыскивать тысячи глаз». Пока они разговаривали, Далия завела Хейзел и Кайлу за грузовик и показала, как носить длинную черную абайю и бурку. Примечание: бурка — традиционные черные или синие платья, закрывающие фигуру с головы до ног. Конец примечания. Лицо полностью закрыто. Женщина смотрит на мир сквозь плотную сетку. Далия заставила Хейзел и Кайлу сбросить их, несомненно, западную обувь и обуться в купленные для них кожаные сандалии. Мужчины по-прежнему сидели кружком, погруженные в обсуждение положения, поэтому Далия показала, как красить ладони и ступни хной. Так полагается по местному обычаю, и это скроет их светлую кожу. А в кружке Гектор спросил Тарика, удалось ли найти нужный транспорт. «Да, я нашел человека, который согласен продать нам автобус на 40 пассажиров. Он говорит, что автобус в хорошем состоянии, но просит за него $500. Это обнадеживает. Если бы он запросил 50, я бы забеспокоился. Он позволил тебе осмотреть автобус?» Тарик покачал головой. «Далия знает этого человека, считает честным. Он говорит, что его сын приведет автобус в город сегодня в полдень. Еще у него есть АК-47, только сколько захотим купить, и много боеприпасов. Автоматы по $25. Я сказал, что нам нужно 6. Тарик улыбнулся. «Думаю, он возьмет $300 за автобус и 200 за автоматы и за 5 обоим. Оружие, вероятно, не русское, местного производства. И стволы искусно сработаны, так, чтобы при первом же выстреле взорваться и разнести голову их счастливому обладателю», — сказал Гектор, хмыкнув. «Но мы не можем ходить здесь с этой вот Беретты СЦ-70/90. Он похлопал по ложу автомата, лежавшего у него на коленях. «Эти придется закопать, оставить в тылу. Мерседес тоже». Пока мужчины беседовали, Далия вкратце ознакомила женщин с правилами поведения в присутствии незнакомцев, а Гектор, осматривая Хейзел и Кайлу перед выходом в поселок, подытожил: «Идите, по крайней мере, в 10 шагах за мужчинами. Держите лицо закрытым, не поднимайте глаз, не разговаривайте. Делайте вид, что вас просто не существует». Он улыбнулся Кайле. «Точно так, как вы всегда себя ведете, мисс Беннок». Она откинула капюшон бурки и показала ему язык. Хейзел снова удивилась отношениям, установившимся между ними за такое короткое время. Было очевидно, что Кайла уже видит в Гекторе отца, и в то же время между ними крепнет необычная, но скорая дружба. «Будь я проклята, если он не сумеет приструнить ее так, как никому еще не удавалось», — подумала Хейзел. «Этот мужчина — средоточие самых разных достоинств и умений». Она ласково смотрела на них, пока Гектор не перенес свое внимание на нее. «Хейзел, сколько женщин в этих краях носят золотые часы, Патек Филипп? Спрячь их, пожалуйста». Примечание. Патек Филипп — швейцарская компания, производитель часов. Часы этой марки — одни из самых дорогих серийных часов в мире. Конец примечания. «Но ты носишь Rolex Submarinen», — вызывающе ответила она. Примечание. Rolex — швейцарская часовая компания, выпускающая наручные часы и аксессуары. Конец примечания. «Здесь каждый уважающий себя парень покупает за $25 на ближайшем базаре поддельный Rolex производства Бангладеш. Отличить от родного невозможно. Ты могла заметить, что я строго придерживаюсь местных обычаев». Двинулись в город. Тарик шел впереди, остальные мужчины сразу за ним. Гектор шагал в гуще группы, чтобы не привлекать ненужного внимания. Куском угля он затемнил бороду, но все равно прикрывал нижнюю часть лица. Женщины шли следом на почтительном удалении. Окраины поселка были почти пустынны, лишь несколько собак лежали в тени, да в грудах мусора посреди узких улочек играли голые коричневые малыши, только начинающие ходить. Но по мере приближения к центру вокруг постепенно собралась толпа, так что почти на каждом шагу их толкали и налетали на них. Вскоре они обнаружили, что толпа несет их, и Гектор забеспокоился, как бы женщин не отделили от них и друг от друга. Он незаметно оглянулся и с облегчением увидел, что Хейзел заставила всех взяться за руки и держаться вместе. Они добрались до выхода на пустынную боковую улицу, и Гектор шепотом велел Тарику уйти туда, подальше от напора толпы. Но когда они попытались отделиться от людского потока, путь им немедленно преградили вооруженные стражники, которые с криками стали толкать их обратно. «Публичная казнь на площади перед мечетью! Все должны присутствовать!» Этого я не ожидал. Гектор пришел в ужас. Он понял, как могут сказаться на Хейзел и Кайле радикальные законы шариата в действии. Он стал пробиваться сквозь толпу, пока не оказался в нескольких шагах за Хейзел. Понизив голос и надеясь, что звучащая вокруг арабская речь заглушит его слова, он заговорил по-английски. «Не оглядывайся на меня, любимая. Кивни, если поняла». Она кивнула. Нас заставляют смотреть нечто неописуемо ужасное. Будь сильной. Присмотри за Кайлой. Она никак не должна выдать себя. Нельзя ни кричать, ни возмущаться или любым другим способом привлекать к себе внимание. Пусть закроет глаза или все лицо покрывалом, молчит и не шевелится. Ты поняла? Хейзел снова неуверенно кивнула. Ему захотелось обнять ее или, по крайней мере, сжать руку, но он ушел вперед и присоединился к мужчинам.